Глава 19. Шико становится все более и более королем Франции. Пробила полночь. Все ворота Лувра обыкновенно запирались в полночь. Но Генрих очень верно рассудил, что герцог Анжуйский непременно проведет эту ночь в Лувре, чтобы не зародить короле подозрение в том, что он виновник суматохи, происходившей в Париже. Король отдал приказание не запирать ворот до часу. В четверть первого Келюс воротился. «Ваше Величество, герцог дома», — сказал он. «Где Можерон?» «Он остался на часах. А то вдруг герцог опять уйдет». «Не думаю». «В таком случае», — сказал Келюс, сделав знак, что пора действовать. «В таком случае...» «Пускай он ложится спать», — сказал Генрих. «Кто при нем?» «Граф де Монсоро и некоторые из дворян его». «А Бюсси?» «Бюсси нет». «Прекрасно», — сказал король, радуясь тому, что при брате его не было лучшего его защитника. «Что будет угодно приказать вашему величеству?» — спросил Келюс. «Скажи Депернону и Шонберу, чтобы они поторопились, довели доложить графу де Монсоро, что я желаю говорить с ним». Келюс поклонился и исполнил поручение с поспешностью, возбуждаемой чувством ненависти и жажды мщения, слившимися воедино в его сердце. 5 минут спустя Депернон и Шонбер вошли к королю, первый переодевшись, а другой вымывшись дочисто. Только в складках его лица остались синеватые отливы. После миньонов явился де Монсоро. «Капитан стражей вашего величества объявил мне, что вам, государь, угодно было потребовать меня к себе», — сказал обер-егермейстер, поклонившись. «Да, граф», — сказал Генрих. «Да, я выходил сегодня вечером со двора. Звезды так весело сияли на небе. Погода такая прекрасная, что мне пришла мысль поехать завтра на охоту. Теперь только полночь, граф. Отправьтесь же немедленно в Вансан. Прикажите выгнать оленя. И завтра мы будем за ним охотиться». «Я полагал, ваше величество, — сказал Монсоро, — что вы изволили назначить завтра аудиенцию его высочеству герцогу Анжуйскому и герцогу де Гизу, чтобы дать лиге начальника». «Так что же? — спросил король гордо. «Так. Мне кажется, завтра не будет времени». «Время всегда есть тому, кто умеет им пользоваться, господин обер-егермейстер. Потому-то я и велю вам ехать теперь же немедленно. Вы успеете выгнать в эту ночь оленя и приготовить экипажи к 10 часам утра. Идите же скорее. Келюс и Шонбер, прикажите от моего имени выпустить из Лувра господина де Монсоро. И от моего же имени прикажите запереть ворота, когда он выйдет». Обер-егермейстер удалился удивленный. «Какая странная прихоть», — сказал он молодым людям в передней. «Да», — отвечали они лаконично. Граф де Монсоро увидел, что они не были расположены разговаривать, и промолчал. «Плохо», — подумал он, бросив косой взгляд в сторону покоев герцога Анжуйского. «Кажется, над его высочеством собирается гроза». Но не было никакой возможности предостеречь принца. Килиус шел с одной, Шомбер с другой стороны обер-егермейстера, так что он подумал, не приказано ли им арестовать его. Выйдя из Лувра и услышав за собой шум запиравшихся ворот, он убедился, что подозрения его были неосновательны. 10 минут спустя Келюс и Шонбер воротились к королю. «Теперь, — сказал Генрих III, — ни слова. Ступайте за мной». «Куда же мы идем, Ваше Величество?» — спросил Д'Эпернон, всегда осторожный. «Кто пойдет со мной, увидит», — сказал король. «Идем!» — вскричали в один голос миньоны. Молодые люди прицепили шпаги, накинули мантии и последовали за королем, вошедшим со светильником в руках, в знакомый уже нам потайной коридор, по которому часто вдовствующая королева и король Карл IX ходили к доброй королеве Марго, покои которой теперь занимал Франсуа. В этом коридоре дежурил камердинер, но прежде чем он успел встать, чтобы предупредить герцога, Генрих схватил его за руку, приказал молчать и передал его в руки молодых людей, которые впихнули его в темную каморку и заперли за ним дверь.